Глава 41. Похороны Сисикул подошли к концу. Со вздохом облегчения маленькие группки, окружившие могилу, разделились и начали расходиться. Стихарь деревенского викария сверкал в лучах солнца. Цветы уже начали увядать, траурные платья, слишком жаркие для такой погоды, выглядели угрюмо и старомодно. В ярком свете было заметно, как они лоснятся на швах. Лайла обернулась, положила ладонь на руку мисс Коул и тихо сказала несколько слов. Теперь похороны и в самом деле закончились. В машине Дейла они отправились домой. На столе под кедром их ждал чай и для желающих прохладительные напитки. Перед глазами расстилался зеленый склон, с моря долетал свежий бриз. Все кончено, и можно взяться за нелегкую задачу – попытаться все забыть. Все кончено. Лайл мысленно произнесла эти слова, но не смогла заставить себя в них поверить. Зайдя в спальню, она сняла черное платье. Дейл тоже поднялся. Лайл слышала, как он ходит по комнате. Едва она успела накинуть пляжный халатик с короткими рукавами, как Дейл вошел через смежную дверь в рубашке и фланелевых брюках. «Какое облегчение, дорогая, ты в этом глупом платьице выглядишь, как маленькая девочка». «Маленькая?» – она попыталась улыбнуться. «А ты знаешь, какой у меня рост?» «Это просто ласковое словечко!» Дейл улыбнулся ей одними глазами, и вдруг улыбка исчезла. «Послушай, мне нужно с тобой поговорить. Это так чертовски неприятно, я все откладывал, но теперь нельзя больше тянуть». «Дейл, в чем дело? Дорогая, я бы все в мире отдал, лишь бы не говорить тебе, или, по крайней мере, отложить этот разговор, но не могу. Я бы сделал это, но на самом деле я должен тебе это сказать ради тебя самой». «Дейл!» Лайл сидела перед туалетным столиком, отвернувшись от зеркала. Муж подошел к ней и взял ее за руки. «Постарайся все время помнить, что мне страшно не хочется об этом говорить, и я бы с радостью промолчал. Все эти годы я держал язык за зубами. Больше я не могу этого делать, потому что это небезопасно для тебя». Лайл отдернула руки. Они были холодны, как лед. Взглянув в глаза мужу, Лайл произнесла: «Пожалуйста, скажи мне, Дейл». «Придется». Он со стоном отвернулся и принялся расхаживать по комнате. «Это касается Рейфа. Тебе не следует с ним ездить, как ты это делала последнее время. Так нельзя». Лайл подняла голову и быстро спросила: «О чем ты, Дейл?» «Да не о том, о чем ты подумала. Я не такой дурак. Рейф приударяет за всеми подряд, но это ничего не значит». «За мной он не приударяет. Ты думаешь, я бы ему позволила?» «Конечно нет, дорогая, я же не это имел в виду, я тебе сказал». «Тогда что же?» Дэй подошел к среднему окну и внезапно обернулся к жене. «Лайл, я пытаюсь тебе сказать, просто слушай и ничего не говори, хорошо?» «Рэй всегда был мне как младший брат. Он, Лэл, ну то есть Алисия и я, мы были как родные братья и сестра. Никто из нас не мог бы вспомнить время, когда мы не были вместе. Рэй был самым младшим. У нас троих разница в возрасте не больше года, но даже год много значит, когда ты ребенок. Считалось, что он еще маленький, за ним нужно приглядывать, вытаскивать из драк, ну и все такое. Мы держались вместе до тех пор, пока Лэл и я не обзавелись семьями. С этого момента все рухнуло. Лэл вышла за Роланда Стейна, я женился на Лидии, а Рейф остался третьим лишним. В тот момент я об этом не думал. Только потом я понял, что тогда он совершенно потерял душевное равновесие, от ревности. Ему было 18, и он страдал от безделья и неопределенности, потому что окончил школу, но еще не поступил в Кембридж, и он не принял Лидию». Дейл опять начал ходить по комнате, минуя Лайл и снова возвращаясь к ней, останавливаясь и глядя на нее долгим печальным взглядом. «Лайл, кто-нибудь рассказывал тебе о несчастном случае с Лидией?» «Да». Ей пришлось облизнуть пересохшие губы, прежде чем она смогла произнести хоть слово. «Кто?» «Рейф и миссис Меллим». «Что они сказали тебе?» «Рейф сказал, что она упала. Он сказал...» «О да, она упала. Бедная Лидия. Это было кошмарное зрелище. Неважно, что они тебе сказали, я расскажу тебе правду. До сих пор я никому об этом не говорил, но теперь расскажу, потому что должен. Мы не взбирались на скалы. У Лидии не хватало для этого сил. Мы просто шли по одной из горных тропинок. Роланд с Алисией, мы с Лидией, Меллимы и Рейф. Процессия немного растянулась, поэтому, заворачивая за угол, ты переставал видеть остальных. Ты должна понять, как это было. Сначала ты идешь вместе со всеми, а через минуту оказываешься отрезан от остальных. Так вот, мы добрались до места, где дорожка вливалась в изогнутую впадину, как будто кто-то вырыл в склоне углубление. Если ты находился в этой впадине, ты совершенно не мог видеть никого ни сзади, ни впереди себя. Мы с Лидией и Стейной оказались там вместе. Рейв только что прошел вперед. Мэлли мы довольно сильно отстали. По внутренней стороне горы шел легкий пологий подъем. Но на внешней стороне был ужасный отвесный склон. Лэл с мужем полезли на гору за цветами. Мы с Лидией были рядом. И она послала меня посмотреть, где Мэлли мы. Я не мог даже подумать о какой-то опасности, поэтому и пошел. Но едва я успел обойти первый поворот, второй находился сразу после впадины, как услышал ее вопль. Голос Дейла сорвался. «Лайл, это было ужасно. Я слышал его еще много месяцев. Когда я прибежал обратно, ее нигде не было. На краю рос куст, и он был поломан. Она, наверное, схватилась за него, бедняжка, но он ее не выдержал. И как раз на том месте, откуда она упала, стоял Рейв, глядя вниз». «Дейл!» Ее губы едва могли выговорить его имя. Оно прерывистым вздохом донеслось до него. Дейл продолжал говорить. Он столкнул ее. «У меня никогда не было в этом ни малейшего сомнения, как я думаю, и у Лэл. Мы никогда об этом не говорили. Я не знаю, что видела Алисия. Может быть, ничего. Я не мог ее спросить, ты понимаешь? Роланд ничего не видел, но Алисия... Я так и не знаю наверняка». Лайл сидела неподвижно, бледная, скованная оцепенением и, не отрываясь, смотрела на мужа. «Что ты такое говоришь? То, что никогда не собирался кому-то рассказывать, то, что я не сказал бы даже тебе, если бы это не случилось опять». За секунду до этого Лайл была уверена, что уже шагнула за грань ощущений. Настолько она онемела от шока. Но теперь, повторив последнее слово Дейла, она поняла, что еще не испытала всей боли. «Опять?» Дейл подошел к ней ближе и сжал ее плечи. Лайл удивилась тому, как горячи были его ладони. «Лайл, очнись! Разве ты не понимаешь, что происходит все это время? Сломанное управление. Ты думаешь, оно сломалось само собой? Я пытался убедить самого себя, что это проделки Пэлла, и мне это почти удалось. Но потом Сиси Коул...» Лайл резко отодвинулась от него. «Как это мог быть Рейв? Он оставался здесь, со мной, когда она ушла. И он отправился гулять по пляжу за добрых полчаса до того, как Сиси упала. Рейв говорит, что прошел полпути и вернулся. А если нет? Если он поднялся на тропинку и увидел, что Сиси стоит на вершине мыса, глядя на море. Она стояла спиной к нему, на самом краю обрыва, совсем как Лидия. Уже начало смеркаться. На девушке был твой жакет. В полумраке ее светлые волосы могли показаться похожими на твои. Разве он не мог принять ее за тебя? Конечно, он оставил тебя в Тенфилде. Но почему ты не могла взять мою или его машину и поехать посмотреть на закат? Как сделали мы с Лэл? Говорю тебе, он увидел там Сиси. И ему показалось, что это ты. И он толкнул ее так же, как когда-то столкнул Лидию. И по той же причине». Лайла облизнула губы. «По какой причине? Дейл?» Он сел на кровать и на минуту закрыл лицо руками. Потом снова поднял голову. «Лайл, ты все время думала, что я слишком забочусь о Тенфилде. Нет, не спорь, это бесполезно. Я все время чувствовал, что ты так думаешь. И мне кажется, в чем-то ты была права. Потому что теперь я вижу, куда могут завести такие чувства, если не сдерживать их. Рейв всегда был без ума от этого места. Рейв не любит людей. Он любит Тенфилд. Думаю, то, как он говорит о доме, ввело тебя в заблуждение, как и многих других. Он называет его огромной казармой и говорит, что мы жили бы намного лучше, если бы поместье не висело камнем на нашей шее. Но эти слова ничего не значат. Это просто маска. Он всегда был таким. Если что-то его действительно заботит, он обращает это в шутку. И единственное, что когда-либо его волновало и всегда будет волновать, это Тенфилд и тот факт, что он принадлежит нам. Ради этого дома Рейв сделает что угодно, пожертвует всем. Ты должна мне поверить, потому что я знаю, о чем говорю. Если бы Лидия не погибла именно тогда, нам пришлось бы продать Тенфилд. Рейв спас наш дом. Так это выглядело для него. Какое значение имела судьба Лидии? Всего лишь одна жизнь в ряду множества поколений. И тут появляешься ты, и возникает та же ситуация, та же опасность. Рейв знает, что мне придется продать дом. Он знает также, что если ты умрешь, мне не придется этого делать. Оглянись назад и внимательно посмотри на последние события. Мне уже пришлось это сделать, и я не могу устоять под грузом доказательств его вины. Ты едва не утонула. Кто больше всех шумел, брызгался и утаскивал нас под воду, в то время как ты звала на помощь? Рейв, в твоем автомобиле на спуске с холма сломалось управление. Почему? Эван сказал, что ось, соединяющая колеса, была наполовину перепилена. Я заставил его замолчать. Он подумал, что это сделал Пэл. И вот тогда-то я и начал бояться, что это дело рук Рейфа. Еле заметные нюансы в его поведении, когда мы обсуждали этот случай, навели меня на подозрение. К тому же я однажды заметил, как он смотрит на тебя. В этом взгляде без всякого сомнения сквозила ненависть. Лайл сидела неподвижно. Она спросила Рейфа, ненавидит ли он ее, и он ответил «да» в среду вечером. Как раз после того, как ушла Сиси. Дейв продолжал говорить серьезным тревожным тоном. «Не представляя, как ты не погибла, когда эта машина разбилась. Рейф был в деревне, он ждал тебя. Ты помнишь? Он ждал там, чтобы увидеть, как твоя машина пронесется по склону и разобьется о сарай Купера. Знаешь, Лайл, ты родилась в рубашке. Только представь, что он почувствовал, когда машина разлетелась на куски, а тебя в ней не оказалось. И это означает, что Рейфу придется попытаться снова, и он не сдастся, пока на карту поставлен Тенфилд. К тому же, если человек уже начал такое дело, оно захватывает его, и он не остановится, пока не дойдет до конца. Возможно, он как раз обдумывал, каков будет его следующий шаг, когда увидел на утесе Сиси и принял ее за тебя». Это, должно быть, выглядело как великолепный шанс. И он им воспользовался. Вот как его отпечатки оказались на плечах твоего жакета. Он схватил девушку за плечи и столкнул вниз. И тут он понимает, удача опять обманула его. Ему не слишком-то везло все это время. Не так ли? Вся удача досталась тебе. Но нельзя слишком долго испытывать свою судьбу. Она может повернуться к тебе спиной. Потому-то я тебе все это и рассказываю. Я должен сказать ему, что все знаю, и отослать его. Но пока ты должна быть очень осторожна. Не разрешай ему тебя возить. Не оставайся с ним наедине. Держись рядом с Алисией или со мной. Я не мог ничего предпринять, пока не прошли похороны. Нельзя допустить, чтобы поползли какие-то слухи. К тому же только сегодня я получил настоящее доказательство. Какое доказательство? Лайл не сразу смогла выговорить эти слова. Дейл засунул руку в карман и вытащил что-то яркое. Глядя на сверкнувшую на свете вещицу, Лайл вспомнила блестящий предмет, который Алисия бросила Дейлу, когда они остались вдвоем под кедром. Теперь Дейл на раскрытой ладони протягивал этот предмет Лайл. «Узнаешь?» Это был портсигар, подаренный ею Рейфу на день рождения. На крышке ее почерком было написано его имя. «Когда ты видела его в последний раз?» — спросил Дейл. Лайл точно знала ответ. Все они сидят на террасе. Портсигар Рейфа, этот портсигар, небрежно брошен на сиденье пустого кресла. Уильям приближается и говорит, что к Лайл пришла Сиси. «В среду. Как раз перед тем, когда пришла Сиси». Дейл кивнул. «А с тех пор ты его не видела?» «Нет, и никто не видел». С тех пор он все время пользовался этой старой дрянной сигаретницей, над которой мы все издевались. Знаешь почему? Лайл слабо шевельнулась. Это движение означало «нет». Дейл швырнул портсигар на край кровати, потому что эта штука лежала все время на вершине Тейнхеда, в том месте, где он уронил ее, сталкивая Сиси с обрыва. Сегодня утром Алисия нашла ее там. Она потеряла свою брошь и поднялась наверх, чтобы поискать ее. Это, конечно, совершенно бесполезная затея. Не думаю, что она обронила брошь именно там. Во всяком случае, она ее не нашла. Зато нашла портсигар Рейфа. Он лежал прямо на краю, но провалился в расщелину. Видимо, поэтому полицейские его и не увидели. Они ведь наверняка все там обошли. Дейл потянулся за портсигаром и снова положил его в карман. Он, должно быть, не мог понять, где обронил его. Рейф не будет особенно сопротивляться, когда я ему все скажу. Теперь он в моей власти. Я оплачу ему дорогу, и он может отправиться в Австралию и выяснить, может ли он все-таки получить ту работу, от которой недавно отказался. Лайл испуганным, безнадежным жестом прижала руку к щеке. «А как же, Пэл? Ты не можешь! Дейл, ты не можешь позволить!» Дейл поднялся на ноги, подошел к ней и обнял ее за плечи. «О, мы не позволим повесить Пэла!» — сказал он и наклонился, чтобы поцеловать жену.